С другой стороны, в среднем и долгосрочном плане, безусловно, будет влиять на валютный курс. И если в рамках кредитно-денежной политики для сокращения дефицита государственного бюджета правительство включает печатный станок, то вот как раз эти излишние деньги, они выбрасываются на два рынка. На рынок ценных бумаг и на рынок валюты. И тогда, как мы предполагаем, предложение рубля будет выше доллара или выше евро, валютный курс рубля начинает падать. Это еще одна составляющая, которая влияет на внутреннюю систему как таковую. Безусловно, вот все эти компоненты, которые я перечислила, они могут быть рассмотрены и в зарубежной стране. Почему? Потому что все эти шесть компонентов будут влиять на тот валютный курс, по отношению к которому мы узнаем валюту, валютный курс отечественной национальной валюты. Если монетарные власти США проводят политику снижения или повышения ставки процента, это просто эхом отражается на всех валютах, которые определяют свой плавающий валютный курс, в том числе по отношению вот к доллару США. Таким образом, мы с вами рассмотрели основные факторы валютного курса и в основном тему.